Глава 29. Лариса. «Что-то мне даже жалко его стало», — подсокав языком, вздохнула Маринка и, отложив телефон, впилась в меня почти осуждающим взглядом. «Я же не специально», — покраснела я и, закусив губу, созналась. «Да и нет у меня к нему чувств, а он сам настоял. Ладно себя», — демонстративно фыркнув, перебила подруга. «Ну меня-то не обманывай. У тебя к нему ничего не прошло, даже после 4 лет в разлуке». «Постой, ты о ком?» — опешив, шумно сглотнула. «О Никите», — изучая маникюр, невозмутимо ответила Маринка. «И я о Никите», — выдохнув с облегчением, подхватила я и, откинувшись на спинку дивана, поспешила добавить конкретики. «Мы встречались-то всего ничего, и неделю из этого ничего я лежала в больнице». «А я не о докторе», — припечатала она и, поиграв бровками, мурлыкнула. «О Воронове, вообще-то». «При чем здесь он?» Растерялась, но, взяв себя в руки, кивнула на телефон. «К тому же с доктором Никитой мы действительно не общались несколько дней, и он, вероятно, все еще уверен, что я вернусь к нему». «Ларис», — закатила глаза подруга и, съехав по дивану почти в лежачее положение, вкрадчиво намекнула. «Ты вроде взрослая и местами умная женщина». «Ну?» — отозвалась я обиженно. «Гну!» — огрызнулась Маринка, скосив на меня взгляд, начала забрасывать вопросами. «Доктору телефон мой давала?» «Нет!» — уверенно и возмущенно. «А вообще с ним обо мне говорила? Рассказывала?» «Нет, но...» «Еще не поняла, к чему ведет, но подвох очевиден». «Твой босс мои контакты знает? Или, может, кому-то из коллег оставляла?» «Нет». «Отозвалась я уже едва слышно». «Вопрос!» — с издевкой протянула подруга. «Как и где он мог достать мой номер, и почему уверен, что я в курсе, где ты?» «Ой!» — начала понимать, что все не случайно. «Вот я и говорю. Жалко мне Воронова», — повторила она и, покачав головой, пробормотала намеренно громче, чем надо. «Столько усилий, и все из-за... Ты же его терпеть не могла!» Попыталась воззвать к ее стервозности. «Даже в черный список скинула! С чего вдруг жалеть его начала?» «Ларис!» — скрестив руки на груди, Маринка приняла серьезный вид и, явно подбирая слова, продолжила пояснять свою точку зрения. «Он приехал вслед за тобой. Уже не сомневаюсь в этом. Нашел соперника. И, судя по всему, заручился его поддержкой». «Да мало ли!» — фыркнув, огрызнулась я. «Может, он ему... ну, не знаю даже». «Ага», — горько усмехнулась подруга и, изобразив пальцами в воздухе кавычки, предположила. «Нож ему горло приставил, не иначе. Или папу натравил». «И что теперь?» — задала я вопрос, но без особой уверенности, что желаю услышать ответ. «Сколько бегать будешь?» — рявкнула Маринка и, протяжно вздохнув, намекнула. «Опять ведь ревешь ночами в подушку. Не отпирайся, я слышала». «Ну и что?» — жалобно всхлипнула я. «Любите же друг друга», — мурлыкнула она уже ласковей. «Там ребенок и другая девушка», — утирая текущие слезы, пожаловалась и, спрятав лицо в ладони, провыла. «Не хочу, чтобы кто-то страдал, как я тогда». «Ты же не знаешь всего», — подобравшись ближе, предположила Маринка и, толкнув меня в бок, проурчала. «Вам поговорить надо. Поставь ему условие». «Какое?» — вскинула я настороженный взгляд. Ларис, закусив губу, опустила она взгляд, но, помявшись, предложила. «Я помню, как ты ребенка потеряла. Думала, и тебе конец. Столько крови никогда не видела». «И?» Внутренне похолодела, но с ответом поторопила. «К чему ты это говоришь?» «Тебе опасно рожать», — тщательно взвешивая каждое слово, продолжила Марина. Взяла мою руку и, переплетя наши пальцы, сжала. «Медицина не стоит на месте», — не совсем уверенно пролепетала я. «Это большой риск», — покачала она головой и, глянув из-под лобья, вздохнула. «Тебе всего 23 года. Успеете еще рискнуть». «А сейчас?» — напомнила я о главной теме. «Он хочет ребенка, ты же сама говорила». «Да», — кивнула и тут же нахмурилась. «Поставь ему условия», — уже решительно выпалила подруга. «Пусть тот ребенок родится, а вы будете участвовать в его жизни». «Какой-то странный выход». Вздернула брови, но мысленно признала разумность и логику Маринкиного предложения. «Ларис», — продолжила напирать подруга. «Сама подумай, а вдруг ты не родишь, а тот малыш, но он не виноват, и все-таки это ребенок Никиты». «Да говори уже как есть», — не выдержала я. «Если у вас так и не появится общий ребенок, Никита будет благодарен тебе за возможность сохранить малыша. Даже если не сразу, но он поймет», — подытожила она свою мысль и, замерев, посмотрела в упор, настороженно отслеживая мои эмоции. «Ты права. Пожала я плечами, но радости от подобного решения не ощутила». «И?» — поторопила уже Маринка. «А если...» — густо покраснев, закусила губу. Помолчав, скинула взгляд на нетерпеливо ерзающую подругу и, набрав легкие побольше воздуха, начала тараторить. «Если он меня оставит, если решит строить семью с той девушкой, если она не допустит нас к ребенку, а если...» «Стоп!» — перебила она и, улыбнувшись, упрекнула. «Наворотила проблем. А ты представь хоть на минуту, может, она специально залетела, чтобы его женить. Возможно, ребенок ей не нужен, поэтому Никита так жестко отреагировал. Или она сама не знает, кто отец. Но как я все это узнаю?» «Лариса!» — подсокла языком Маринка и, закатив глаза, простонала. «Что ты такая мнительная? А поговорить с ним не пробовала?» «Нет», — помявшись, отвела я взгляд. Испугалась, сбежала. «А теперь не знаю, как все это...» «Надо просто подождать», — предложила она. «Чего?» «Если любит, найдет», — подытожила подруга и, подмигнув, проворковала. «Вот тогда и поговорите». «Мне нужно время», — вплетая пальцы в волосы, прочесала растрепанную гриву до затылка и собрала в хвост. «Оно у тебя есть?» — поддержала Марина и, потянувшись за телефоном, добавила. «Мы не будем облегчать ему задачу. А у тебя будет время отдохнуть, подумать и прийти в себя». «Надеюсь». «А пока я предлагаю», — хитро улыбнувшись, передала мне свой телефон и гордо презентовала. «Предлагаю в субботу сходить в аквапарк. Отдохнем, расслабимся в сауне, поплаваем в бассейне». «А Алешка как же?» — уточнила я растерянно. «Либо с Максом оставим, либо...» Отмахнулась Марина и, хмыкнув, намекнула. «Все решаемо. Я 100 лет не выбиралась хоть куда-нибудь без ребенка. А с тобой тем более». Несколько дней мы почти не выходили из дома. Макс пропадал на работе, а Алешка немного температурил. Поэтому прогулки отменились, а продукты заказывались доставкой на дом. Мы с Маринкой целыми днями болтали, готовили всякие вкусности и пересматривали любимые фильмы. Поначалу чувствовала себя неловко. Друзья приютили меня без лишних вопросов, выделив в своей шикарной квартире отдельную комнату. Вечерами я иногда забирала Алешку, давая Марине и Максу возможность побыть наедине. Когда, наигравшись, малыш засыпал, я просто читала или просматривала новостные каналы. За прошедшую неделю даже умудрилась сделать 2 срочных мелких заказа. Когда Павел Сергеевич скинул сообщение с просьбой о помощи, отказать не смогла. Знала, что из-за стажировки специалистов не хватало, а недавно принятым сотрудникам пока доверяли не все проекты. Да и по работе, откровенно говоря, соскучилась. Тем более отдыхать больше 2 дней для меня было непривычно. В субботу Макс отвез нас с Мариной в аквапарк, а сам, забрав сына, вернулся домой. Подруга потянула меня по всем возможным развлечениям, включая сауну, массаж и бассейн. Через 2 часа, уставшие и разомлевшие, мы забрели в кафе развлекательного центра и, заказав чай и пирожные, устроились за свободным столиком. «Что делать будешь?» — Запахивая полы безразмерного халата, поинтересовалась Марина. «Там босс еще один заказ скинул», — лениво отозвалась я и, потерев глаза, пробурчала. «Вечером доделаю, если не усну на ходу». «Я не об этом», — мурлыкнула подруга и, глянув в упор, предложила. «Оставайся в Москве. Макс поможет с работой». «Марин, я не знаю». Растерянно протянула я и, отложив вилку, которой колупала десерт, пожала плечами. «Там работа и квартира, и карьера, кстати». «Квартиру можно сдать или продать», — уверенно продолжила подруга. «А работа и карьера? Ты и здесь всего добьешься». А если вдруг, чувствуя, как щеки заливает краской, опустила взгляд и тихо добавила. «А если Никита все-таки приедет?» «Значит, все будет хорошо», — расплылась в улыбке Марина и, отпив чай, поддела. И именно такой ответ я и ожидала. «Так ты проверяла?» — усмехнулась в ответ и, скрестив руки на груди, притворно надулась. «Ты его ждешь, это главное», — подмигнула она, но, нахмурившись, подалась вперед, протягивая мне салфетку. «Ларис, у тебя кровь». Почувствовав в носу прилив горячей влаги, поспешно приложила салфетку, тут же проворчав. «Странно, давно такого не было». «Как ты?» — настороженно уточнила Марина. «Голова с утра болит, но это ерунда», — отмахнулась и, взяв еще одну салфетку, намекнула. «Может, домой?» «Сейчас Максу позвоню», — достав телефон, засуетилась подруга. «Зачем? Можем на такси добраться». Предложила я и, встав со стула, потянулась за сумкой. Голова резко закружилась, а в глазах потемнело. Ухватившись за край стола, попыталась сесть, но ноги подкосились. Неуклюже плюхнулась на стол, задела рукой стакан с недопитым чаем. На звон посуды тут же подбежал сотрудник кафе. «Скорую, срочно!» — крикнула Марина, придерживая меня под локоть и не давая завалиться на бок. «Не надо скорую, я в порядке», — пролепетала, чувствуя, что теряю сознание.